Dialogue 5. Диалог номер 5. Good morning. I have an appointment with Miss Brown at 10 o'clock. Доброе утро. У меня назначена встреча с госпожой Браун на 10 часов. Excuse me, what's your name, please? Извините, а как ваше имя? Сергей Попов. I am vice president of Eurotrans. Сергей Попов. Я вице-президент компании Евротранс. Could you wait a few minutes? Не могли бы вы подождать несколько минут? Okay. Хорошо. In the meantime, would you like some coffee? Тем временем, вы не хотели бы выпить кофе? Thank you. No sugar, please. Спасибо. Без сахара, пожалуйста. Well, Mr. Popov, Miss Brown is waiting for you. This way, please. Господин Попов, госпожа Браун вас ждет. Проходите, пожалуйста.